Глава четвертая. Принцесса в беде. «Слышь, дед, иди гуляй!» — огрызнулся один из моих нежеланных кавалеров. «Подружка перебрала и...» «Я так не думаю», — перебил Радомир. «Отпустите девушку или сильно пожалеете». «Да ну! Ха!» Один остался держать меня, двое других вышли вперед. «Ну, гляньте на них, а?» Грудь колесом, даже ноги как-то шире ставить стали, будто хотели заодно и величиной достоинства помериться. Радомир стоял так, словно любовался течением реки, и два слабоумных, но отважных типа перли на кого-то другого. Я огляделась и к своей досаде обнаружила, что на улице никого. Телефон в руке еще загружался, и мерзавец, что держал меня, его выхватил. «Эй!» «Спокойно, милая. Никто не хочет наделать глупости, да?» «Боже, я не верю, что это происходит со мной». «Ты разве не знаешь?» — начал один из нападающих. «Что лезть не в свои дела?» Ускорившись, он выбросил кулак в лицо Радомира. Бородач просто поднял ладонь, а потом сжал пальцы и вывернул руку, вынуждая парня закончить фразу криком. Второй выругался и кинулся сбоку. Радомир остановил выпад, будто играючи, а после ударил парня по носу ребром ладони, и тот отшатнулся. «Ого!» Снова повернувшись в нашу сторону, он толкнул первого так, что тот брякнулся на колени у моих ног. Радомир величественно, но не самовлюбленно поднял подбородок и продолжил тем же ровным тоном, каким говорил до драки. «Отпустите девушку. Вам не нужны проблемы, верно?» «Ты кто, черт тебя подери, такой?» — зарычал лежащий на асфальте, вскакивая. В тусклом свете фонаря блеснуло что-то. «Только не говорите, что у него нож!» Парень замахнулся. Радомир наклонил голову, будто не верил, что это правда происходит. «Осторожно!» — визгнула я, указывая, что второй тоже собрался нападать. Радомир ухмыльнулся и посмотрел на меня. В ночном полумраке его глаза будто светились изнутри. Я испугалась и дернулась, но третий держал меня крепко. В самую последнюю секунду бородач немного сместил корпус, ударил по кисти с ножом. И тот, звеня, улетел куда-то в сторону проезжей части. Второй кулак также не нашел цели. Я не успела понять, что именно сделал Радомир. Но уже через пару ударов сердца оба противника лежали на асфальте и шипели от злости. «Мужик, да ты вообще больной!» — выдохнул оставшийся. «Девушку отпусти!» — пугающе спокойно потребовал Радомир. «Третий раз повторять не буду». Меня даже подтолкнули в сторону безоговорочного победителя. «Телефон ей верни». Парень цыкнул и, вытянув мой смартфон из кармана, швырнул. Я не ожидала подобного поворота событий, да и разволновалась так, что не поймала. И тот с обреченным звяканьем бахнулся на асфальт. «Вот блин!» Радомир отпустил парней. И те, вскочив, кинулись к своей машине, ругаясь и подгоняя друг друга. Каким-то чудом, не задев бордюр, они рванули, виляя из стороны в сторону. «Не ранена?» — спросил Радомир, подходя ближе. Я подбирала телефон и медленно подняла голову. Взгляд против воли задержался пониже пряжки ремня, и щеки покраснели. Осознав, как это выглядит со стороны, я вскочила. «Нет, все в порядке!» «Спасибо вам большое!» «Пойдем, довезу тебя до дома». «Не надо! Я такси вызову!» Я потыкала на кнопку разблокировки и чуть не взвыла, увидев паутину трещин. Половина экрана отображала размазанные пиксели, вторая странно мерцала. «Черт! Вот это совсем не кстати!» Радомир отошел к обочине, вытащил платок и подобрал нож, после чего сунул в пакет на зип-замке. Теперь мне интересно, кем он все же работает. Стало тревожнее. У него еще и нож появился. Вернувшись ко мне, он тоже посмотрел на экран моего смартфона и шевельнул плечом. «Значит, не такси. Идем». «Нет, не надо. Мне неловко». «Нет, ну правда. Я этих парней знаю не намного дольше, чем Радомира. А я еще помню, какой эффект он на меня оказывает. Кто даму отбил, тот ее и танцует, не мой вариант. У меня и против тех шанса не было. А этому каратисту и вообще нечего противопоставить. Увезет в лес, и нету Маши». «Поехали, не съем я тебя», — усмехнулся он. «А, ну ок, это же меняет дело». «Обещаете?» — я поджала губы. «Да». Почему-то это успокоило. Он же крутой, так? Благородный. Спасать вон полез. Такие слов не нарушают. Мы обошли здание клуба и остановились перед огромным внедорожником, приветственно пикнувшим при виде Радомира. «Ну да, большому дядьке большая машина, так?» Я на всякий случай остановилась у задней правой двери. Бородач не возражал. Даже галантно подал руку и помог забраться в это чудовище. После занял водительское место и завел. Приборная панель заиграла лампочками. Включилась какая-то ненавязчивая музыка. А после мы плавно тронулись. «А что вы хотите сделать с ножом?» — спросила я, нервничая от тишины. Радомир посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Чтобы больше никому не навредил». Уклончиво ответил он. «А куда мы едем?» «К тебе домой». «Что?» «Можем поехать ко мне?» — усмехнулся Радомир, и я вспыхнула до кончиков волос. «Нет!» «Номер в гостинице?» «Он издевается? Остановите машину!» «Успокойся!» — бархатисто усмехнулся бородач. «Откуда вы знаете, где я живу?» Я сузила глаза. «Однажды подвозил твою сестру». «Черт! Звучит логично!» Я снова чувствую себя глупо, начав подозревать не пойми что. «Как он это делает?» «Постоянно кажется, что в его фразах заложен двойной смысл». «А вы хорошо ее знаете?» «Она доставляет мне заказы. С этого дня я бы хотел, чтобы их доставляла ты». «Почему?» «Из-за дурацкого проклятия». «Чего, блин?» Должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Радомир усмехнулся и неожиданно заявил. «Мне нравится, как ты пахнешь». Я покраснела и зачем-то ответила. «А мне нравится, как пахнешь ты». «Когда мы перешли на ты?» Странный разговор угас. Меня немного отпустило после случившегося у клуба. Приятная музыка и присутствие Радомира расслабляло. Я будто голливудская дива, которая едет по делам со своим телохранителем. Время от времени я ловила на себе заинтересованные взгляды через зеркало. Но Радомир ни о чем не спрашивал. А я запрещала себе начинать строить теории о том, что эти взгляды означают. Очевидно же, мы из разных вселенных, и просьба могла означать, что его просто достали подкаты. Яна бывает очень настойчивой. Полчаса спустя мы въехали в наш двор, и Радомир остановился напротив подъезда. Как же не хочется прощаться. «Мария, привезешь мне завтра еще меда?» — спросил Радомир, когда я потянулась к ручке. По спине пронеслась волна мурашек. Теперь я обожаю букву «Р» в своем имени. Я работаю весь день. «Ты обычно в магазине, да?» «Угу. Но я могу попросить сестру...» «Нет, не нужно. Я сам заеду». Я моргнула. Ой, как же хочется поверить, что это он, чтобы меня увидеть. Радомир вышел. Обошел машину и галантно открыл мне дверь. Ну точно, телохранитель дивы. Даже от насильников сегодня спас. «Тогда мне подготовить заказ? Что положить? Каштановый?» Какой нравится тебе самой? Мне каштановый. Смутилась я и улыбнулась. На губах Радомира тоже наметилась улыбка. Я вдруг подумала, что он очень милый. Такой большой, сильный, двоих уложил мордой в пол и любит мед. А теперь улыбается, и как-то так тепло сразу стало. Спас даже. Рыцарь в сияющих доспехах. Ох, блин, спаситель еще не уехал, а я уже жду, когда он завтра за медом приедет. Тогда до завтра? Я провожу. До двери подъезда было всего 10 шагов. Я даже пожалела, что мой дом не в 10 километрах отсюда. Надо было уговорить Радомира пешком от клуба идти. До квартиры я почти летела, прикидывая в голове, что надену на завтрашнюю встречу. Потому что обычные джинсы и футболка на встречу с мужиком мечты не подойдут. Нужно что-то особенное. Но не слишком, чтобы не подумал лишнего. И голову помыть. Нарушу график, конечно, но ничего. Тихо прокравшись в квартиру, я постаралась разуться, подсвечивая себе экраном разбитого телефона. Одну туфлю сняла спокойно, а потом свет резко включился, и я от неожиданности ударилась бедром о тумбочку. У выключателя стояла Яна в черном шелковом халате. Руки сложены на груди, взгляд не сулит ничего хорошего. «Лживая дрянь!» — сказала она. «Думала, я не узнаю, что ты с ним спишь!»